Глава третья. Рыбалка. Утром Зверев спокойно прогуливался перед замком, как вдруг его кто-то окликнул. Зверев опять ничего не мог понять, голос шел откуда-то сверху. Зверев задрал голову, и все стало ясно. Пролетая над замком, длиннобородый волшебник на секунду снизился и подхватил Зверева. Они быстро набирали высоту. За ним развивалась седая борода, точно след от реактивного самолета в небе. Ходить по земле, как понял Зверев, волшебник ужасно не любил. Борода все время цеплялась, доставляя тем самым массу неприятностей. «Если я иду пешком», – прокричал он сквозь свист ветра, – «за мной должна идти целая сотня гномов. Нести бороду, отцеплять бороду – это все их забота». Звереву стало ясно, что на рыбалку с таким количеством ходить опасно, всю рыбу распугает. Поэтому-то они и летели. «Скоро прилетим», – поинтересовался Зверев. «У меня есть такое местечко», — радостно хихикнул длиннобородый. Зверев пытался рассмотреть, куда это они направляются, но сделать это никак не удавалось. Они летели среди облаков, и ничего не было видно. Мокрые, они наконец приземлились на берегу озера. Солнце только вставало, и в его лучах озеро отливало позолотой. «Хорошо», — сказал Звереву длиннобородый. «Хорошо», — согласился Зверев. «Ах, рыбалка!» Зачем кол губами длиннобородый? «Я же забыл про удочки!» В отчаянии вскинул руки Зверев. «А я на что?» Ухмыльнулся длиннобородый. И тотчас у них в руках оказались длинные удочки. «Озеро настоящее?» — с опаской спросил Зверев, ступая вперед. Он привык, что здесь и озера хрустальные. «Самое лучшее!» — поднял палец кверху длиннобородый. «А рыба?» «Это уже от умения зависит». Длиннобородый тут же закинул удочку. Зверев решил пока присмотреться. Но длиннобородый уже тянул свою первую рыбешку. Он хвастливо смотрел на Зверева. Лейтенант приготовился закидывать свою удочку, как вдруг услышал нежный голосок. «Отпусти меня». Зверев посмотрел на длиннобородого, который с недовольной гримасой слушал снятую с крюка золотую рыбку. «Еще чего?» — нахмурился длиннобородый. «Я любое желание исполню». «У меня только одно желание». «Какое?» — с надеждой в голосе спросила золотая рыбка. «Уху из тебя сварить», — захохотал длиннобородый. Зверева немного передернуло, а длиннобородый продолжал вытягивать одну золотую рыбку за другой. Наловив полное ведро, он посмотрел на Зверева. «А ты чего?» «Да как-то неудобно», — замялся Зверев. «Рыба-то золотая, говорящая». «Ничего, в ухе будет в самый раз». «Да как же?» «Хе-хе, вижу, что ты не рыбак. Настоящий рыбак, хоть золотую, хоть серебряную рыбу, хвати в мешок, а ты сидишь». «Не могу», — выдохнул из себя Зверев, откладывая удочку. «Нет в вас, людях, стойкости». Покачал головой длиннобородый. «Услышал от золотой рыбки слово ласковое и растаял. Ладно, садись рыбу чистить, а я пока костром займусь». И он подтолкнул Зверева к ведру, а сам стал выбирать место для костра. Зверев посмотрел на спину длиннобородого, взял ведро, и тут длиннобородый повернулся. «Чего ж ты не чистишь?» «Ножа нет». «Бери». И нож возник в руке у Зверева. Зверев вздохнул. «Ой!» — закричал он на все озеро, толкая ведро ногой в воду. «Ты что?» — подскочил к нему волшебник. «Упустил ведро», — притворно вздыхая, произнес Зверев. «Всю рыбу!» — затряс кулаками длиннобородый. «Что ж теперь делать?» «Ну и рыбак, ну и рыбачок», — бурчал волшебник, когда они летели обратно. Зверев молчал. «Кинуть тебя обратно в грот», — пробормотал длиннобородый. «Куда? Куда?» — встрепенулся Зверев. «Назад, твое время», — сказал длиннобородый. «Ты что ж, не знал, что ли? Мы к вам через грот ходим. Кому по службе, конечно, нужно». «По какой такой службе?» — не сдавался Зверев. «Но лешим там, водяным, подучился и на работу». «На какую?» «А что у вас там, работы мало? Леший в лесу, домовой в доме, следит, чтобы вас, людей, удержать. Пойдет кто-то в лес и заблудится. Почему, думаешь?» «Неужели леший?» «Он, лешак. Чтобы неповадно было шастать. А есть еще и новенькие, школьные, ну, те, которые в школах, хотя тебе это не интересно. Ты уже школу давно кончил. Никогда не слышал, что за школьные такие. А чего это ты все время выспрашиваешь? Ничего больше не скажу. И так уже мы с тобой долетели. Не буду больше с тобой на рыбалку летать. Скучный ты. Он бросил зверя на клумбу перед замком. Лейтенанту было обидно до слез. Он только успел подумать. Хорошо, что ребята не видели. Но, с другой стороны, я кое-что узнал. И за это можно пострадать, притворившись неуклюжим. Волшебник исчез между туч, а Зверев пошел завтракать. Проголодавшись, он уминал все с огромной скоростью.